Маркиз де Лафайет отплыл месяц назад из одного испанского порта, направляясь в Вирджинию, куда, несомненно, уже добрался. Синтия Эллис, к счастью, старается сделать так, чтобы обезвредить этого лягушатника. Полковник Диккенс запнулся, внезапно сообразив, что слишком увлекся. «Простите меня, Летиция, прошу вас, я не должен был так говорить об одном из ваших соотечественников и невольно оскорбить вашу страну. Но я англичанка», — тихо сказала Летиция и положила свою руку поверх его. «Теперь я англичанка, Элмер. Франция никогда не была моей родиной. Она только угнетала ее. Ах да, ну конечно, ведь ваша родина Корсика». Скрипки на балу звучали восхитительно, надрывно и меланхолично, и Летиция Ормелли в замужестве Диккенс подумала, что ее родина не страна, а один единственный юноша, которого она никогда не забудет, потому что забыть его невозможно, потому что он был незабываем, потому что он открыл ей, что такое любовь. В этом Летиция никогда бы не созналась, Элмеру Диккенсу, такому доброму, такому изумительному супругу, который к тому же спас ее. «Это в моем сердце навсегда», — вполголоса сказала Летиция, и Элмер Диккенс подумал, что в сердце у нее родина, не зная, что там навсегда Фанфан Тюльпан. Том второй. Фанфан и Лафайет. Часть первая. «Как дела у Лафайета?» Глава первая. «Иисус, Мария, Иосиф, нет, нет, нет, я прошу вас, ради всего святого, прекратите взывать к небу, вам ничего не угрожает, и потом, разве мне приходилось хоть раз причинять вам боль? Никогда, но...» «Тогда не кричите больше так, будто я сдираю с вас кожу, и прекратите протестовать. Я не протестую, а что же это? Я противостою, мсье. Тогда продолжайте, мадам». После этого наступила такая тишина, в которой душа замыкается сама в себе в ожидании дивного мига, чтобы раскрыться вновь. Затем тот же женский голос, который до этого столь яро защищал мораль, принялся без лишней щепетильности издавать и крики, и стоны, и вздохи, и охи, и отнюдь не от боли. Внимательный наблюдатель, а всегда найдется, кому прислонить ухо к той двери, за которой происходят такие события, мог с самого начала этого своеобразного диалога предположить нечто подобное. «Задуйте свечу, мой друг». «Но какого черта всегда задувать свечу, потому что я католичка, мсье?» Эти разговоры были столь привычны, что некоторые наблюдатели знали их наизусть и произносили реплики в полголоса, прежде чем они исходили из уст главных действующих лиц. Знали также, что это всегда начиналось одним и тем же образом. Мужчина сам обнажал юную особу так, что она не чувствовала вины за совершаемое. И, прощаясь с вуалью, рубашкой, трусиками, чулками, стыдливо заявляла, что перед ней открывается дорога в преисподнюю. Именно в этот момент наблюдатели теснились у замочной скважины, по очереди уступая место, причем те, что покрепче, за деньги. Ибо, хоть свеча и была погашена, вся сцена прекрасно была видна благодаря огню, пылавшему в камине, не заботясь о стыдливости. И таким образом каждый вечер в течение нескольких недель небольшое число знатоков довольствовалось страстным, но респектабельным сражением пухленькой девицы, которая набожно жеманничала, прежде чем разрешала себя раздеть, защищая руками груди от набрасывающихся на них губ агрессора и сжимая круглые бедра, грозившие никогда не раскрыться даже в тот самый миг, когда они распахивались, словно врата наслаждений. Наконец, представление завершалось, и зеваки возвращались к себе, либо молча, либо задумчиво комментируя. «Что поделаешь, там, где мы сейчас, развлечений крайне мало». Все это происходило зимой 1778 года в лагере Веллифорш в Америке. в том самом Велли-Форш, окруженном густыми лесами, где в 8 миль от английской армии, вновь овладевшей Филадельфией, расквартировались войска Вашингтона. И с сожалением мы должны сказать, что главным персонажем в забаве, свидетелями которой мы только что были в разгар войны за независимость Америки, был никто иной, как Фанфан Тюльпан. Партнерша Присцилла Мильтон, какое-то время бывшая любовницей самого Лафайета, мастер по части мужских брюк. Скучавшего без развлечения Тюльпана она подцепила на крючок. Они обитали вместе в ледяной избушке, которую Присцилла помпезно называла своим домом. Но если хорошенько присмотреться, это была всего лишь хибара, подобная сотням других, выстроенных прошлым летом, где мерзли 6000 воинов американской армии. Отличали ее лишь занавески на окнах и медвежья шкура на полу.